Когда от розы аромат прольется на цветущий сад, тогда волнуется сердце, тогда волнуется сердце, и славит Господа Творца, Творца. Цветы полей, вас говорит нам царь царей. Цветы полей, вас говорит нам царь царей. Он орошает двух ручьем проводку лилии росой, а рощу дальнюю дождем и ждет дождь солнца золотой. Не падай духом, бедный друг, не падай духом, бедный друг, ведь близок Бог, смотри на луг, смотри на луг. Вас говорит нам царь царей. Цветы полей, вас говорит нам царь царей. Приходит осень и ветры, и сушат зелень и ковры, цветы завянут, но наш Бог не будет с нами сеять тревог. Yeah.